Издательство «Эксмо». Саймон Синек, Дэвид Мид, Питер Докер. «Найди свое почему». Читает Александр Шаронов. Вступительное слово. Любой здравомыслящий человек рано или поздно задается вопросом, ради чего он встает по утрам. В чем его профессиональное предназначение и как нащупать сферу, где можно реализовать себя по полной, задействуя все свои сильные стороны. Другими словами, в чем его почему и как это почему найти. Например, один из шагов, которые предлагает книга, заглянуть в прошлое. Вспомнить эпизоды из детства и юности, посмотреть, что тогда для вас было важно, какие люди и события запомнились и повлияли на мировоззрение. Это помогает разобраться в сегодняшних желаниях и целях. Такой же способ я предлагаю участникам тренинга «Контекст», который провожу уже больше 15 лет. Я вижу, что попытка заглянуть в прошлое действительно помогает сдвинуться в развитии и определиться с будущим. Свое «почему» есть и у каждой организации. Хотим мы этого или нет? Оно проявляется в наших действиях, результатах и больше всего в отношениях. Человек ищет для себя ту компанию, цель которой ему ближе. Но почему одни компании работают эффективно и слаженно, а другие нет? Более того, в одних организациях люди по-настоящему хотят работать и ценят отношение руководства к ним, а в других — текучка кадров и растущая неудовлетворенность. На мой взгляд, главная причина — в нецелостности. Это когда сотрудник не отвечает на вопрос «почему?», говорит одно, делает другое, а думает третье. Только если он наберется смелости и признает, почему делает то, что делает, возникнет энергия и движение вперед. Иначе вся деятельность вхолостую. Задача этой книги — показать, как каждому отдельно взятому человеку найти свое «почему» и определить свое место в компании, помочь разобраться, как выстраиваются отношения в коллективе, играете ли лично вы в долгую или вас устраивают краткосрочные результаты. Применив методы из книги, вы сможете понять, на своем ли вы месте и способны ли вы на большее, определить, туда ли движется ваша компания, можете ли вы предложить миру новую услугу или продукт, какие еще ниши можно занять. Сильную компанию создают сильные личности. Книга поможет сделать шаг в этом направлении. Владимир Герасичев, ведущий бизнес-тренер, основатель Business Relations.